«Конечно, запретил», — дребезжащим голосом отозвался портрет. «Я еще не выжил из ума, чтобы подвергать детей опасности. Я не нашел того, кто это сделал, но пока искал, ни один ребенок в школе оставаться не мог. Знаете, Армандо, можно мне теперь вас так называть?» — произнесла бабушка глубоким чувственным голосом. «Я была в вас влюблена именно за эту вашу практичность. Бог мой, Вальбурга Блэк», — просиял старый директор. «Милая девочка, как я рад тебя видеть, и Орион, а ваши мальчики?» Тут он перевел взгляд на меня и осекся. Возможно, потому, что сэр Финиас снова двинул его под ребра. «Кстати», — вставил дедушка, — «ведь у нас есть свидетельница и непосредственная участница тех давних событий, Миртл Уоррен, вернее, ее призрак. Однако она дважды видела нападавшего». Повинуясь его жесту, Кричер доставил окаменелую Миртл в директорский кабинет. «Помню, взрослые долго припирались, но решили, что не стоит расколдовывать ее на Гримма. Мало ли, что она может увидеть и услышать. Кстати, я угадал, ее пришлось опрыскивать зельем». А придя в себя, Миртл заговорила и болтала до тех пор, пока ее настоятельно не попросили умолкнуть. «Прости, девочка», — искренне сказал ей Дипит с портрета. «Я не смог найти виновника твоей гибели». «Ничего, профессор, вы же не были всесильны», — трагически вздохнула она, протерла очки и вдруг просияла. «Зато я теперь знаменита». «Вернемся к делу», — произнес портрет, откашлившись. «Я никому не позволил остаться в Хогвартсе. Даже когда Том Риддл нашел преступника, я должен был убедиться, что это не ложный донос». «Убедились?» — спросил дедушка. «Нет», — честно ответил Дипит. «Вернее, все указывало на Хагрида. Я был уверен, что это не он, но, слово против слова, да, с одной стороны, Том Риддл, нищий, но такой умный, сирота, но такой смелый, староста, образцовый ученик, а с другой, Хагрид, у которого ни дня без неприятностей», шепотом процитировал я, «но меня услышали». «Риддл был такой красавчик», мечтательно прошептала Миртл. «Да, да, Риддл это был», воскликнул Хагрид. «Я не знал даже, что такое тайная комната и Арагог. Он ни при чем, клянусь. Я его взял еще в яйце, носил ему объедки со стола, а жил он в чулане, а потом сказал, чтоб я его в лес выпустил. Не мог он больше в замке оставаться». «Почему?» — спросил дедушка. «Он сказал, что тут живет кто-то древнее существо, которого пауки страшно боятся. Он некромантул, Арагог, в лесу обитает, сами его спросите, я провожу. И вот когда я его хотел унести, Риддл и пришел, но Арагог успел убежать. А кого он боится, он не говорил, хоть я 100 раз спрашивал». Хагрид утер нос и попросил жалобно: «Не трогайте его, а, он никогда людям зла не делал, чем угодно поклянусь. О вашей зоофилии поговорим позже, мистер Хагрид», — кивнул дедушка. «У нас другие проблемы. Итак, вернемся к началу учебного года. Если помните, в прошлом году тут служил преподаватель с Волдемортом головного мозга. Я не выдержал и прыснул, и Лавгуд дернула меня за рукав, мол, не порти сцену». Волдемарт, дедушке явно доставляло удовольствие произносить это имя и наблюдать реакцию, не погиб. И ему зачем-то нужен этот мальчик, Гарри Поттер. Один раз Волдемарт потерпел неудачу, и во второй тоже. «А чем вы?» – прошептал профессор Флитвик. Дамблдор замер в своем похожем на трон кресле. Сложно было понять, что он думает. Лицом директор владел преотменно, но чувствовалось, ему не по себе. Кто-то из приверженцев Волдемарта хранил его вещи, и он постарался сделать так, чтобы одна из них попала в школу и досталась какому-нибудь наивному ребенку, серьезно ответил дедушка, в упор глядя на Джинни. Но, поскольку это было не слишком надежно, он заодно пытался убить Поттера и, очевидно, приказал своему домовику организовать покушение, что стоило мальчику разбиться на машине или на том матче, но это ерунда. Зачарованная вещь подчинила волю владельца, много ли надо 11-летке, и заставляла вершить гнусные вещи. «Мисс, почему вы плачете?» «Я». Джин не ревела в голос. «Это я задушила петухов. Прости, Хагрид, я, мне было так страшно, прихожу в себя и ничего не помню. Как я там оказалась? Почему? Только Перси заметил, что я странная. Это, кстати, тоже любопытный момент», заметила бабушка. «Отчего же было не сообщить о странной вещи родителям, декану, директору?» «Это сакраментальный вопрос, дорогая», — усмехнулся дедушка. «Отчего-то наш внук первым делом выкладывает все нам или своему декану, даже если знает, что ему влетит за авантюризм. А вот прочие не торопятся говорить взрослым о непонятных событиях и опасных происшествиях. Это многое говорит об авторитете таких взрослых в глазах детей, фыркнул Малфой-старший, не без намека посмотрев на сына. Вернемся к делу. Мисс, так почему вы не принесли эту вещь старшим? Сперва он прикидывался моим другом, я ему могла рассказать обо всем, и он так хорошо меня понимал. Джинни шмыгнула носом и утерла лицо рукавом. Бабушка смотрела на это с неподдельным ужасом. Я имею в виду отсутствие носового платка, разумеется, а не рассказ. А потом уже не могла без него. А надпись на стене, ваших рук дело, он вами управлял? Джинни покивала. И кошку, тоже вы? Спросил дедушка. Нет-нет, то есть голос сказал мне, как позвать ужас Слизерина. Я чистокровная, меня он не тронул, но других, выговорила она, сделавшись белее мела и прижав руки к груди. Я не хотела, Колин и Пенелопа, я просила не убивать их. Дочь ваша находилась под воздействием сильнейшего темномагического артефакта, перевела бабушка Чите Уизли. В таком возрасте противиться подобному уже немало, а она даже сумела избавиться от этой вещи. Ее счастье, иначе бы девочка умерла. Миссис Уизли побелела, но ничего не сказала. Сама же Джинни заплакала еще горше. Я не могла больше. Его голос, он все время был со мной, он. Но когда Колин пропал, я не выдержала и выбросила. Но все равно хотела снова поговорить с ним с этим голосом. А мы подобрали, с хорошим чувством момента добавила Луна и улыбнулась мне. Да, любознательность моего внука иногда бывает кстати, сказал дедушка, вынул для разнообразия сигару, откусил кончик и закурил, не спрашивая разрешения. А теперь по порядку, дамы и господа. Он говорил не так уж долго, попыхивая этой своей сигарой, время от времени требовал наших, читай, свидетельских показаний, а преподаватели то краснели, то бледнели, особенно непревзойденный знаток темных искусств Локхарт. Миссис Клируатер уже плакала в обнимку с супругами Криви, когда дедушка завершил свою речь. «Все живы, скажите спасибо и на этом. А где та вещь?» – спросил один из Авроров. «Ее пришлось уничтожить», – ответил дедушка. «Она в самом деле сильно влияла на владельца, и неизвестно, в чьи руки могла бы попасть. Уж простите, господа, что взял на себя вашу работу, но держать подобное в доме я не желал. Если они и были недовольны, то промолчали», а дедушка кивнул, подав знак Кричеру. «Мамка, папка». Вихрем влетел в директорский кабинет Криви, подслушивавший под дверью, и кинулся к родителям. «Я живой, вот пощупайте. Чего вы ревете? Пап, только камера совсем сломалась, когда я Василиска снимал лай. Задушите же, дурень глупый, вот не хотел тебя отпускать, как знал», гудел его отец. «Мамочка». Клируатер тоже обнялась с матерью, которая была ниже ее на голову. «А это ну», в кабинет бочком вошел Филч. «Да вот ваша ненаглядная», с ней псунул ему в руки сонную миссис Норрис. «Тьфу ты, вся мантия в шерсти. Вычешите вы свою кошку, сделайте одолжение». «Спасибо, сэр, непременно, сэр», тот прижал миссис Норрис к груди и попятился, шмыгая носом от избытка чувств. «Спасибо, родственники воссоединились?» — спросил дедушка. «Тогда вернемся к мерам безопасности, непринятым. Мисс Уизли, перестаньте рыдать и скажите, вы сможете снова вызвать чудовище, Василиска, как мы уже определили?» «Не знаю», — прошептала она, размазывая слезы по щекам. «Всегда командовал тот. Соберись, девочка», — бабушка решительно отобрала Джинни у матери, встряхнула, повертела, держа за плечи, и кивнула каким-то своим мыслям. «Вспомни звучание приказа, этого достаточно. Впрочем, у нас еще есть Гарри Поттер, Змееуст, так что хватит тянуть Мантикору за хвост, идем». «Да, пройдемте, директор», — сказал один из Авроров, и Дамблдор прошествовал вперед, как-то странно дергая головой, а за ним взрослые, исключая родителей. «Нас с собой не взяли, ясное дело, только Джинни Уизли и Поттера, хоть бы его не убили», — сказала Лавгуд, глядя куда-то в стену, или сквозь нее. «Кого? Василиска, конечно, он же послушный, я вынужден был согласиться. По своей воле чудовище не нападало. Ты хотел научиться?» — спросила вдруг Лавгуд и потянула меня за руку. Я сперва не понял, а чем это она, потом сообразил. Мы стоим прямо в потоке света, льющегося из большого витражного окна. «Да, а ты?» «Я впервые раскололась, когда мама умерла», — серьезно сказала она и добавила. «Это очень больно. Вовремя предупредила. Мне показалось, будто меня пропускают сквозь мясорубку. Нет, не то сравнение. Меня разбили на кусочки, и каждый был мною. Красный, острый, синий, холодный, зеленый, гладкий, золотой, горячий, но все мы были вместе. Больно, да, но терпимо, а наблюдать за другими из этого калейдоскопа безумно интересно. И каждый раз вот так, выдохнул я, собравшись воедино и вернувшись к реальности. «А разве у тебя иначе?» – удивленно спросила Лавгуд. «Да», – ответил я и крепче сжал ее руку, увлекая в густую, мягкую, шелковую, обволакивающую, прохладную тень. Почему-то я был уверен, что на этот раз у меня получится взять кого-то с собой. Часть 34. Вся школа высыпала во двор, когда авроры вытащили из подземелья усыпленного и надежно скованного заклятиями Василиска. Это была в самом деле колоссальная змея, и это вот чудовище много лет обитало под школой, с удовольствием произнес дедушка, и передвигалось по ней, оставаясь незамеченным. Миссис Клируэтер в очередной раз лишилась чувств. Мистер Лавгуд едва успел ее подхватить. Пришлось ждать еще пару отрядов авроров, чтобы переправить Василиска в отдел тайн. Древний змей был слишком велик для обычной аппарации и даже портключа, а предложить в помощь домовика никто из присутствующих то ли не додумался, то ли просто не пожелал. «И нам пора, мистер Дамблдор», — негромко сказал Малфой Средний, когда ругающиеся авроры все-таки уволокли добычу. «Скоро соберется полный состав Визингамота, нужно присутствовать. Вам ведь предстоит объяснить все ваши действия, вернее, бездействие. Дамы и господа, вас тоже прошу проследовать с нами. Мистер Уизли, я бы рекомендовал вам отправить дочь в Мунго, неизвестно, какие отложенные последствия может вызвать ее взаимодействие с вещью Волдеморта», добавил Малфой-старший. «Ну что вы, Абраксас, все последствия прекрасно лечатся чашкой горячего шоколада», ядовито заметила бабушка, явно намекая на вечное безденежье Уизли. «Мунго, все-таки не благотворительная лечебница. Впрочем, им решать, идемте. Райджел, веди себя прилично». «Конечно, бабушка», — заверил я, ухмыляясь про себя. «И если вдруг обнаружишь где-нибудь в подвале Мантикору, немедленно сообщи», — велела она на прощание. «Всю жизнь мечтаю о сторожевой Мантикоре». Когда все отбыли, ученики хлынули на то место, где лежал обезвреженный Василиск, надеясь отыскать чешуйку на память. Луна дернула меня за рукав и оттянула карман, набитый этими самыми чешуйками. И когда она успела, а главное, как, вроде бы все время стояла неподалеку, хотя я не следил, конечно, они ищут на этом месте, а не по пути, пояснила она, правильно истолковав выражение моего лица. А там много было. Блэк протолкался ко мне за Бенеснактом на буксире. «Вот как ты всегда ухитряешься оказаться в гуще событий, и все разузнать, и чтоб никто не прослышал. Я просто держу глаза и уши открытыми, а рот закрытым», — пожал я плечами. «Ничего сложного, попробуй, у тебя тоже получится». Он захохотал, потом сказал: «Интересно, а пустит посмотреть, что там такое в тайной комнате? Вдруг сокровища? Там невыразимцы орудуют, как закончит, может, пустит», — ответил Нот. «А вы Миртл уже видели?» «Нет, когда бы. А что с ней? Она теперь звезда среди привидений и не только», — хмыкнул он. Я тоже улыбнулся. Миртл, дав показания, вернулась в свой туалет и теперь любому желающему была готова поведать душераздирающую повесть о своей гибели и последующих событиях. Не сомневаюсь, сейчас она приставала к невыразимцам. «Надо предложить им скриви написать книгу», — сказал Забини. «Звезда и смерть Миртл Уоррен», звучит, а, тогда уж жизни удивительные посмертные приключения Миртл Уоррен, ученицы Хогвартса, последние 50 лет обитавшие в школьном туалете, описанные ею самой, поправил Нот. «А что эта идея? Криви. Где криви? Кстати, перебил он сам себя, надо скинуться ему на новую камеру, а то это не дело. Куда мы без репортера? Дедушка уже купил», сказал я, «новейшую, с возможностью записи для Амнинокли», и предложил выпускать школьную газету. «Ну, теперь трепещи, все живое». Довольно потер руки Забини. «И не живое», добавила Лавгуд без тени иронии. До конца семестра в школе царила благословенная тишина. МакГонагалл, заместитель директора, едва справлялась с возложенными на нее обязанностями, с ней помогать отказался, заявив, что в его должностной инструкции это не значится, и вообще, к слову, где его должностная инструкция. Дамблдора временно отстранили, но я не сомневался, он вернется. Такие всегда возвращаются. А вот дома меня ждали интересные новости. «Я кое-что нашел», — сказал дедушка, довольно улыбаясь, и показал мне массивный перстень с простым черным камнем, от которого веяло все той же наитемнейшей магией. «Еще один крестраж», — обрадовался я. «Где же ты его откопал?» Не поверишь, в самом деле откопал, под полом в старой лачуге. Но я лучше расскажу по порядку. Дедушка отложил кольцо и начал. Помнишь, Ридбл написал, что мать его была из гонтов? Конечно, я навел справки, это не так сложно. Морфин Гонт, последний в роду, умер в Аскабане всего лишь 3 года назад, а осужден он был в 43-м за убийство макгловского семейства. Дедушка сделал выразительную паузу, чья фамилия была Ридбл. То есть, да, он убил Тома Ридбла и его родителей, они жили по соседству, и до того Гонт уже попадал в тюрьму за нападение на того же человека. Но Том Ридбл, Макгл, погоди, я нахмурился. Это отец нашего Ридбла, именно. А Морфин Гонт, соответственно, дядя. Так вот, он угодил в Азкабан, все улики указывали на него, все знали, что он ненавидел Ридбла, на его палочке остались следы заклятий. Однако сам Гонт ничего не помнил. Думаешь, это Волдеморт зашел к нему в гости? Скорее всего. Он тогда еще не был совершеннолетним и своей палочкой благоразумно не пользовался, взял дядюшкину. Думаю, такому одаренному юнцу было вполне по силам стереть память немолодому и сильно пьющему человеку. Затем Волдеморт заглянул к отцу и прикончил всю семью, и тогда же создал крестраж из семейной реликвии. Спланировано все, как видишь, идеально, вздохнул дедушка. А почему все же мать Ридбла умерла в сиротском приюте? Спросил я. История темная. Покачал он головой. Местные еще помнят, что Ридблы были богатой семьей, а Том старший пользовался большим успехом у девушек, и Мирапа Гонт не стала исключением. Том вряд ли обращал внимание на нищую заморашку из сумасшедшей семейки. У Гонтов там была репутация не из лучших, но в итоге она его околдовала, очевидно. Так, запись о браке есть в церковной книге соседнего городка, и сделана она года за полтора до рождения Тома младшего. Говорят, Том старший будто полоумил и ушел из дома, вроде бы в Лондон уехал, и тогда же пропал Мирапа. Через пару лет он вернулся один, какой-то странный, да так и жил со стариками-родителями до самой своей смерти. Думаешь, он понял, что Мирапа его обманула? Все может быть. Или она сама ему призналась, девушка-то была явно невеликого ума. Решила, должно быть, что удержит любимого ребенком, но не тут-то было. Том сбежал, бросив ее беременной, а финал известен. Я невольно поежился. Правда, Тома старшего я понять мог, но Мирапу было жаль. Она, наверное, намечтала себе долгую счастливую жизнь с любимым мужем, в точности, как в маминых книжках, но забыла, что счастье на обмане не построишь. И ладно бы это был простой обман, а то колдовство. Может, любовное зелье, а может и империя, теперь не узнаешь. Не мудрено, что Том старший перепугался насмерть, узнав правду, да и сбежал. Хотя мог ведь поступить, как порядочный человек, и хотя бы оставить Мирапе денег на жизнь с ребенком. О полюбовном расставании я не говорю. Она в любой момент могла снова околдовать мужа и заставить изменить решение. Странно, почему не поступила так, но хоть что-то. Видимо, страх был слишком велик. Оправдать Ридбла старшего было трудно, но понять, вполне возможно. А что это за кольцо, и как ты его нашел? Спросил я. Подумал, что преступника, если верить расхожему мнению, тянет на место преступления, вздохнул дедушка, и Волдеморт не исключение. Вот и прогулялся к дому Ридблов, а потом, к лачуге Гонтов. Там колечко и было спрятано, его легко обнаружить по фону, сам же чувствуешь. Волдеморт все-таки слишком прямолинейно мыслит. Да уж, такие вещи надо прятать надежнее, согласился я. В Гринготтсе, к примеру. «Дедушка, а почему ты до сих пор не уничтожил крестраж? Сперва я отпутывал с кольца проклятие», — пояснил он, «а заодно искал упоминание о чем-то подобном, просто интереса ради, и нашел. Что, видишь этот знак?» — дедушка указал на черный камень. «Знаешь его?» «Знаю, конечно, это знак даров смерти, он даже в детской книге нарисован. Гонты, потомки Певереллов, это тебе ни о чем не говорит?» Я напряг память, вспоминая хитросплетение генеалогических древ, легенды, а потом воскликнул. «Да быть не может. Ну почему же? Но как это проверить, дедушка?» «Да вот я и думаю», — произнес он, покусывая черенок трубки. «В пламени кольцо погибнет с камнем вместе. Тот не сгорит, так расколется или оплавится, и неизвестно, как это повлияет на его предполагаемые свойства. Дедушка», — сказал я сукоризной, поняв, что он меня разыгрывает. «Ты, после зимнего представления, с твоими связями и не можешь раздобыть немного яда Василиска, того самого?» Раскусил, довольно улыбнулся он и отложил трубку. «Могу, конечно, и давно достал несколько унций. Северус мне чуть руку не откусил, когда увидел флакон. Так зачем же медлить было? Я думал, тебе будет интересно посмотреть, сварливо ответил дедушка. Но если нет, интересно, горячо заверил я. Хаэма, как проверить, тот ли это самый камень, пока не знаю. Вызывать умерших, сам понимаешь, идея скверная, задумчиво произнес он. Это никогда не доводит до добра, но мало ли в какой-то критической ситуации, носить его будешь ты. Я, но, никаких но, полагаю, у тебя хватит соображения не баловаться с этой вещью, а пригодится она может в самый неожиданный момент, учитывая то, что ты вечно влипаешь в какие-то истории, пускай лучше камень будет у тебя. Хорошо, сказал я, сглотнув, все-таки не каждый день тебе вот так просто доверяют один из даров смерти, если это в самом деле он, конечно, я обещаю не экспериментировать с ним и использовать, только если не будет иного выхода. Дедушка кивнул и щелкнул пальцами, подзывая Кричера. Тот принес на подносе перчатки из драконьей кожи, небольшой флакон с мерцающей жидкостью и самый обычный магловский шприц. «Не представляю, получится ли уколоть кольцо», — пояснил дедушка, — «но капнуть ядом сверху уж точно выйдет». «Погоди, а бабушку ты позвать не хочешь?» «Вальбурга инспектирует виллу». «Это надолго», — ухмыльнулся он. «Скоро и мы с тобой туда отправимся». «Ну, приступим», — и я кивнул. «В самом деле, что зря время терять. Незадолго до отбытия на море я стал невольным свидетелем интересного разговора. Дедушка пригласил в гости мистера Абраксаса Малфоя. Я вовсе не собирался подслушивать, просто экспериментировал с тем, чему меня научила Лавгуд. В библиотеке очень подходящее окно с большим витражом, свет удачно падает, да и теней хватает. Так вот, я как раз отрабатывал переход из одного ХМ-агрегатного состояния в другое и ухитрился застрять между светом и тенью. Ощущение было на редкость интересным, и я так увлекся, фиксируя особенности, что упустил момент, когда отворилась дверь и дедушка пригласил гостя присаживаться. Тут мне деваться было некуда. Проявиться в таком полуразобранном виде я не мог по чисто техническим причинам, говорю же, застрял на терминаторе. Взрослые меня не заметили, так и пришлось мне стоять столбом все время их разговора. Правда, пока они добрались до сути, я как раз успел понять, где сплоховал и как это исправить. Но теперь уж показаться означало выставить себя перед Малфоем-старшим в дурном свете, так что пришлось остаться в тени, прошу прощения за скверный каламбур. Абраксас, ты же понимаешь, что я это сделаю, так или иначе, серьезно сказал дедушка, дымя трубкой, раз уж ввязался. И тебе не рекомендую прятать голову в песок, у вас же тотемное животное павлин, а не страус. Вот только скажи что-нибудь по поводу размера мозга и красоты хвоста, мрачно ответил мистер Малфой. Ну, в молодости ты пользовался успехом у дам, да и сейчас еще не дурен, мог бы жениться во второй раз, вот уж уволь, а я бы полюбовался реакцией твоего наследничка и его супруги. Ну ладно, довольно шуток, дедушка помолчал, потом продолжил. Удалось что-нибудь выяснить, очень мало, покачал тот головой, Люциус толком ничего не знает. Уверен, еще бы я не был уверен, я ему верит и серума накапал. Одобряю, кивнул дедушка, разумный подход, благодарю. Так вот, этот болван абсолютно не обращал внимания на детали. Да, это больше характерно для нашего семейства. Орион, ну хоть ты-то не подкалывай, мрачно сказал мистер Малфой. Так вот, никаких обмолвок, никаких особенно значимых вещей не было. Разве что на собраниях лорд предпочитал пить из собственного кубка, что вполне объяснимо. И даже иногда пускал его по кругу среди особенно приближенных. Слюни собирал, что ли, для оборотного зелья. Невежливо хмыкнул дедушка. Кубок, значит, а как он выглядел? Обыкновенно. Небольшой, золотой, с двумя ручками. Если ты сейчас скажешь, что на нем был выгравирован барсук, а ты откуда знаешь? Поработал серыми клеточками, дедушка выразительно постучал себя по лбу согнутым пальцем. Люциус, собственно, только этому и удивился, мол, почему не змея, но спросить не рискнул, конечно же, а куда делся кубок, неизвестно. Мистер Малфой развел руками. Ну, это лучше, чем ничего, серьезно ответил дедушка. А упоминание про какую-нибудь корону, диадему, венец не мелькало? ХММ вроде бы лорд шутку, тогда он еще умел шутить. Говорил, мол, когда захватит власть, снова отправит Беллатрису в школу, чтобы набралась ума, а то ревностно служить повелителю и бросаться на его защиту она умеет, да только не в состоянии просчитать последствия своих поступков даже на шаг вперед. И еще, к Кстати, первой обычно пригубливала вино из того кубка именно она, но просить свидания с нею и расспрашивать о подробностях что-то не хочется, уж извини. Они поговорили еще немного, потом вышли, и я смог вернуться в обычную реальность. Интересно, кстати, а нельзя ли использовать тени вместо аппараций? Так вот шагнул бы и оказался в своей комнате. Правда, тут наверняка масса сложностей. Нужно точно знать, где там сейчас расположена тень, как вообще они сопрягаются, если это не мои фантазии. Одним словом, было над чем поразмыслить. О нечаянно подслушанном разговоре, разумеется, я не упоминал. О чем шла речь, и так было ясно. Кубок, читай, чаша, диадема, реликвии основателей. Судя по всему, дедушка взялся за дело всерьез. 2 недели спустя, когда я выполз из моря на пляж, то услышал обрывок еще одного занимательного разговора. «Нет, нет и еще раз нет», — говорила бабушка. Она возлежала в шезлонге под пляжным зонтом, в огромной шляпе и темных очках, в очень откровенном по ее меркам купальном костюме. Я хочу сказать, что он даже не прикрывал колени и потягивала коктейль. Я категорически против. «Дорогая, но без тебя мой план можно просто похоронить». «И хорошо, а о чем вы спорите?» С интересом спросил я. «Видишь ли, Райджел», — сказал дедушка с неподдельным огорчением в голосе, «Вальбурга наотрез отказывается грабить банк». «И правда, что это она?» — пробормотал я, уронив ласты, и сел на песок. «Дорогая, ну пойми, я сделал бы это сам, но никак не смогу притвориться молодой женщиной», — продолжал дедушка. «А я, а ты сможешь, немного грима, прическа, ведь ты знаешь столько дамских штучек, что сумела бы и королевой Елизаветой прикинуться, если бы не рост, она все-таки плюгавенькая». «Спасибо за комплимент», — гневно фыркнула бабушка. «Я сказала, нет, и это мое последнее слово. Если ты на старости лет выжил из ума, я не собираюсь потакать твоим безумным идеям. Только что ты говорила, что у меня юношеские глупости из головы не выветрились, детство ГХМ где-то играет и молоко на губах не обсохло», — напомнил дедушка. «Согласись, это непоследовательно». Бабушка сдвинула очки на кончик носа и смерила нас обоих суровым взглядом. «Я, по правде говоря, был ни при чем, но уж если попался под горячую руку, как ты себе это представляешь?» — мрачно спросила она у дедушки. «Ты же прекрасно знаешь, что в Гринготтсе установлен как его завеса против воров, одним словом, которая смывает всю магическую маскировку. А кто говорил о магической маскировке, дорогая?» — улыбнулся он. «Никакого оборотного зелья, тем более, у нас нигде не припрятана прядь волос Беллатрисы, я проверял. Немного косметики, иная прическа. Вы с Беллатрисой ведь на удивление похожи, а годы в Азкабане прибавили ей лет, вот и все». «В Азкабане, вот именно. Гоблины точно знают, что она оттуда не выходила. Сбежала, но об этом пока не сообщили», — развел руками дедушка, «или кто-то ее выкупил. Теперь она стремится забрать свое добро и ищи ветра в поле. Гоблины не проговорятся, ты же знаешь. А чужая палочка, ну так азкабанской сиделице своя не полагалась. Но, если что, скажем, что ты сделала это на спор или проиграла в карты», — перебил он. «Дамам в твоем возрасте свойственны эксцентричные поступки». Бабушка швырнула в него бокалом, но не попала, разумеется. «И что я должна искать, если меня допустят в хранилище Беллатрисы? Чашу или диадему? Сама определишь, ты же держала в руках крестражи. Великолепно, не хватало мне еще угодить за решетку в мои-то годы, за ограбление Гринготтса», — процедила бабушка и принялась яростно обмахиваться веером. «ГМ, ну, допустим, я дала Беллатрисе поносить свои серьги, которые дороги мне, как память, а она их так и не вернула. Дас, я буду поблизости, и мы успеем сбежать, если что», — заверил дедушка, ухмыляясь. «Но если тебе не нравится мой план, я обращусь к Андромеде. Они с Беллатрисой вовсе на одно лицо, разница в возрасте ничтожна. Ну а если ты скажешь, что Андромеда не согласится, я отвечу, под Империя она возражать не станет». «Райджел, заткни уши», — велела она и несколько минут выражалась с поразительной экспрессией, а потом жестом дала мне понять, что слушать уже можно. «Воистину, Орион, годы над тобой не властны. Следом кого станем грабить?» «Пока никого», — заверил дедушка. «Чем бы ни оказался еще один крестраж, он почти наверняка спрятан в школе». «Почему ты так решил?» — удивился я. «Так пришел к такому выводу по некоторым намекам. Риддл очень любил школу, об этом все говорят. Абраксас кое-что сообщил. Снова отправит Беллатрису в школу, набраться ума». «Точно, диадема где-то там. выпалил я и тут же понял, что позорно выдал себя. «Райджел, негодяй», — привычно сказал дедушка, — «как ты ухитрился подслушать наш разговор? Казалось, я принял все возможные меры безопасности. Ты даже в замочную скважину не сумел бы просочиться». «Я нечаянно, честное слово», — заверил я. «Я был в библиотеке, когда вы пришли, но так увлекся, что не успел вовремя дать о себе знать, а потом уже неприлично было. Пришлось затаиться». «На шкафу ты сидел, что ли?» – проворчал он. «Ну да ладно, так или иначе ты бы об этом узнал. Значит, ты будешь искать диадему в Хогвартсе, как сам придумаешь. Для начала я попрошу Миртл расспросить привидения, а сэра Финиаса, портреты, пожал я плечами, потому что решение лежало на поверхности. Помнишь, что он сказал? Ридл возвращался в школу, хотел наняться преподавателем, но ему отказали. Если он и мог что-то спрятать в Хогвартсе, то только тогда. Ну, если это не сделал кто-то другой по его указанию, тогда будет сложнее. А вот куда он подевал эту вещь, надо будет подумать на месте. Вот видишь, дорогая, наш внук сходу включился в расследование, а ты никак не решишься, попенял дедушка. Хорошо, сурово сказала бабушка и сдернула темные очки. Но если я попаду в Азкабан, будь любезен меня выкупить. Дорогая, уверен, дементоры вернут мне тебя с приплатой, заверил он. А я поспешил ретироваться, чтобы не угодить под раздачу. Часть 35. Подготовка к очередной операции шла полным ходом, и дедушка удостоверился, что бабушка готова, когда дядя зачем-то заглянул в гостиную, рефлекторно схватился за палочку, с нечленораздельным воплем кувырком ушел за диван и выставил мощные щиты. «Какого?» – выговорил он, когда бабушка велела ему прекратить баловаться и встать с пола. «Твоему батюшке на старости лет не сидится спокойно», фыркнула она, откинув капюшон. «Поэтому я иду грабить банк». Дядя только головой потряс. Бабушку и впрямь было не узнать. Всегда тщательно причесанная, теперь она выглядела классической ведьмой из макдловских сказок. Темные с проседью волосы неаккуратной копной падали на плечи, великоватая мантия мешком висела на плечах. А вот грима потребовалось совсем немного. Дедушка с триумфальным видом вытащил из секретера большую шкатулку и принялся за дело. Чего только не было в его ларчике. И нашлепки на носы, и подкладки за щеки, и фальшивые усы и бакенбарды. За годы Азкабана тетя должна была сильно исхудать и постареть. Я же помнил дядю после заключения, но бабушка все же была намного старше. Впрочем, самые заметные возрастные изменения несложно было скрыть. Единственное, пришлось маскировать руки и шею, потому что по ним сильнее всего заметен возраст. Ну, тут выручили перчатки и наглухо застегнутая под подбородок мантия. Еще, если судить по колдографиям, у Беллатрисы был немного иной овал лица, нежели у бабушки, и чуть более тяжелые веки, но это легко исправлялось даже обычной косметикой. Ну а голос придется говорить потише. Опять же, после Азкабана не мудрено осипнуть. Что ж, реакция Сириуса говорит сама за себя, ухмыльнулся дедушка. Напугался, сынок, не то слово. Тот отряхнул брюки и спрятал палочку. «Вы что, серьезно, насчет банка?» «Абсолютно», — ответила бабушка, снова накидывая капюшон. «Поэтому, если у тебя ничего срочного, отложим это до нашего возвращения». «Да уж, не стану отвлекать», — вздохнул дядя. «ГХМ, ну, ни пуха ни пера». «К черту, сынок, к черту», — ответил дедушка, который все это время тоже гримировался, причем с заметной сноровкой. «Несколько минут». И перед нами оказался потрепанный мужчина с клочковатой бородой и носом картошкой. Очки в круглой оправе довершили образ. «Ну что, дорогая, в Лондоне уже стемнело, пора отправляться на дело». Они исчезли, а дядя по собачьей потряс головой. Он снова отрастил волосы ниже плеч, но теперь собирал их в хвост. У его приятелей-байкеров такое было в моде. «Скажи, что у меня галлюцинации», — попросил он меня. Или что они пошли на бал-маскарад. «Нет, все всерьез», — заверил я. «Вот, значит, как дедушка сопровождал меня, когда отпускал одного в Лондон. В самом деле, зачем колдовать, если достаточно обычного грима? Кстати, а где мама?» «С утра пораньше отбыла в город, скоро вернется», — пояснил дядя. «А о чем ты хотел поговорить?» «Да так, история из разряда невероятного, но после этого вот представления я все больше верю, что она может оказаться правдой». «Держи», он вытащил из заднего кармана свернутую газету. «Вот эта заметка». Я принялся читать. Артур Уизли, глава отдела по борьбе с незаконным использованием изобретений Макдлов, выиграл главный приз, который ежегодно разыгрывает газета «Ежедневный пророк». Летом мы съездим к моему старшему сыну в Египет. Билл работает ликвидатором заклятий в местном отделении банка «Гринготс», сообщил нашему корреспонденту счастливый мистер Уизли. Семья Уизли в течение месяца будет отдыхать в Египте и вернется к началу учебного года. Пятеро детей Уизли учатся в школе Хогвартс. Не иначе, это им компенсацию выделили, пробормотал я. Мистера Уизли ведь оштрафовали на крупную сумму за тот автомобиль, а у них никнота лишнего. Ты на колдографию посмотри, указал дядя, и я присмотрелся, не вполне понимая, чем она его так заинтересовала. Вот они, все девять Уизли, стоят на фоне египетской пирамиды и радостно машут в объектив. В центре длинный нескладный Рон обнимает Джинни, на плече у него крыса. Он так и не избавился от зверька, видимо, решил, что следовать моему совету не стоит. «Крыса», – прошептал я и взглянул на дядю. В глазах у него читалась лютая, неподдельная ненависть. «Быть не может, смотри внимательнее. Видишь лапу?» Я присмотрелся. На лапке не хватало пальца. Рон говорил, что крыса была в доме, сколько он себя помнит, и что она досталась ему от старшего брата, а значит, ей сейчас должно быть не меньше 13 лет, встряхнул я головой. И она не волшебная, точно, но обычные крысы столько не живут. Если я прав, а я прав, уверен, то все это время Петтигрю был в школе рядом с тобой, не выдержал дядя. Ну, не совсем уж рядом, Гриффиндорское общежитие довольно далеко от нашего, и рядом с Поттером. Продолжал он, не слушая, и уж не крысиных ли лап дело прошлогодние несчастные случаи, ну только если он обзавелся собственным домовиком или выучился колдовать, не оставляя следов, перебил я, он вполне мог быть наводчиком для того, кто это устраивал. Дядя не знал правды о Добби, но, в принципе, его версия не входила в противоречие с нашей, и если он прав, под боком у нас шпион, да какой, такого поди обнаружь, я знаю, что я уже мертв для всего мира, сказал вдруг дядя, а что проку от посмертной реабилитации? Ты о чем? Не понял я. О том, что я хочу задушить эту тварь собственными руками, спокойно ответил он, медленно, глядя ему в глаза. А может, сперва устроить сеанс пыток, на недельку, по дню за каждый год, который я провел в Азкабане? Мама не одобрит, а кто ей скажет? Прищурился он. Лишнее волнение ей совершенно ни к чему. Неужели? Пробормотал я, уловив намек и сообразив, зачем мама отправилась в город? Ну хорошо, поймать крысу проще простого. Когда Уизли вернутся из Египта, нужно будет просто послать Кричера. Да уж, гонять старика в Египет, это перебор, невольно усмехнулся дядя. И еще нужно сказать дедушке с бабушкой, напомнил я, чтобы дали ключи от пыточной в подвале на Гримма, туда же так просто не войдешь. Дядя покосился на меня с подозрением, но я был совершенно серьезен. И прежде чем душить, стоит допросить крыса как следует, добавил я, если он столько лет жил бок о бок с Уизли, то наверняка слышал массу интересного, по школе шнырял, опять же, мог и директорские разговоры подслушивать, даже наверняка шпионил, ну и о Вальдеморте он что-то дознает, а это может помочь разыскать оставшиеся крестражи. Вот сейчас ты был вылитый Регулус, сказал вдруг дядя и поднял руку, знаю, знаю, ты не любишь, когда я так говорю, но, ты так повернулся, взялся за подбородок, его жест, и рассуждал один в один. Я-то, видишь, сразу душить Петтигрю собрался, а ты думаешь, как бы ХМ извлечь пользу. Но ведь это не я сидел в Азкабане, пожал я плечами, поэтому сперва подумал не о месте, а о возможной выгоде. Да, кстати, нужно предупредить профессора Снипа. Ага, кстати, а ты не хочешь с ним поговорить? Он ведь знает, что ты жив, а я уже, огорошил дядя. Только не смейся, с чего бы, ну так ты же знаешь о наших с ним теплых отношениях, он посмотрел в потолок, и, по-моему, он как был редкостным говнюком, так и остался, характер у него скверный, это верно, обтекаемо сказал я, так когда ты с ним общался, да зимой еще, представляешь, вспомнил, что у него день рождения в начале января, ухмыльнулся дядя, не спрашивай, откуда я это знаю, может, еще в школе случайно услышал, вот и зацепилась. Дату вот не знал, помнил только, что в первой декаде. Ну и не удержался, черкнул пару строк, поздравил и добавил, мол, если хочешь, то можем связаться. А он ответил, и что, осторожно спросил я, да ничего, поговорили немного, он подергал себя за сивый хвост. Знаешь, сложно объяснить, зачем мне это понадобилось, наверное, Просто никого больше не осталось из нашего поколения. Нет, остались, конечно, это я уж маху дал. Но я ведь мало с кем общался, а из тех живы только Люпин. А он не весть где бродит, с ней б да еще, похоже, Петтигрю. Но с ним я точно не стану вспоминать веселые приключения, сам понимаешь. Наверное, со Снейпом вы тоже не мародерские похождения обсуждали, не удержался я. Райджел, ты можешь не верить, но я перед ним извинился, совершенно серьезно сказал дядя, не за свои выходки, а за то, что позволил Джеймсу собой командовать. Ты же знаешь, в чем там была штука. На старших курсах Джеймсу понравилась Лили, да и он ей тоже, а Снейп путался под ногами, никак не удавалось от него отделаться. И поэтому ты ему подсказал, как выследить Люпина, чтобы уж наверняка хаем отделаться. А, нет, это я правда сдуру, даже не подумал, что он может взаправду туда полезть. Он нам накануне какой-то дряни подлил, я думал, меня наизнанку вывернет, вот и. А шуточка у озера попозже состоялась. Сейчас вот вспоминаю, и не верится, что это я был, неожиданно произнес он. Но дело-то в том, что это был именно я. Моя дурость, отдельный разговор, а вот то, что я пошел на поводу у Джеймса, совсем другое. Дядя помолчал, потом добавил, в Азкабане хватило времени поразмыслить. И я подумал, да вообще-то плевать мне было на этого Снейпа, столкнулся в поезде, да, подразнил, кличку дурацкую придумал и тут же забыл. Много чести, внимания на него обращать. И, если вспомнить, он-то поначалу к нам не лез, вечно ходил, уткнувшись в книжку, или что-то обсуждал с Лили. И это не давало покоя Джеймсу. Ага, теперь уже не скажу, почему. Вряд ли он влюбился в нее с первого взгляда, хотя она, конечно, была очень красивой. Скорее, его зацепило то, что Лили к нему, чистокровному красавцу и спортсмену, отнеслась без восторга, а общалась со слизеринцем, да еще таким невзрачным и непонятного роду племени. Ну а потом уж, он потер лоб. Ну вот что мне мешало устроить веселье тому же Мальсиберу, уж точно не его происхождение. А я ведь знал, какой это мерзкий тип, и Лили упоминала, что он любит ГМ подшутить над девочками и младшекурсниками. И другие были, из той же слизеринской компании. Но нет же, как заклинило. Или тебя вовремя направляли, ты это имеешь в виду, а то ведь Мальсибер, Эйвери, кто еще там был, те же старшекурсники, Малфой, к примеру, они ведь могли собраться и хорошенько проучить вас в ответ. Это уже была бы война совсем другого уровня. Так, стенка на стенку, это не четверо на одного, угу. Особенно если учесть, что Петтигрю живо бы задрал лапки кверху, а Люпин вообще в драку старался не лезть, особенно, когда стал старостой. Ему было совершенно не с руки встревать в конфликты вместо того, чтобы их разрешать. Тем более, кивнул я, вам сильно повезло, что Снейп был слишком гордым и не попросил своих о помощи, а они ему намекали, что могли бы. После долгой паузы дядя выговорил, тяжело так думать о лучшем друге, Райджел, безумно тяжело, да еще когда не знаешь, так ли все было на самом деле или ты это насочинял, спросить-то не спросишь, ни у кого, а люди сплошь и рядом оказываются не такими, какими ты их себе придумал, и я не только о Петтигрю и Снейпе, я знаю, ответил я, папа тоже был совсем не таким, каким его считали, только он очень хорошо умел притворяться, и бабушка с дедушкой тоже, это еще мягко сказано, невольно содрогнулся дядя, что-то меня занесло в дебри, словом, мы немного поговорили со Снейпом, не скажу, что прониклись друг к другу добрыми чувствами, но убить его на месте уже не тянет, тем более, он еще и за крестником моим присматривает по мере сил, и за тобой, правда, я ему немного завидую, почему, изумился я. Ну по сравнению с тем, как я провел послешкольные годы, он жил в раю, усмехнулся он, да и сейчас, я смотрю, ни на что не жалуется. Знаешь, сказал я, откашлившись, он мне то же самое сказал о тебе, дескать, несколько лет ада, зато теперь ты живешь в раю. Серьезно, то есть, конечно, сейчас, как есть рай, но, нет, Райджел, ты не шутишь, не шучу. И я еще когда подумал, что вы с ним очень похожи, да, пожалуй. Подумав, вздохнул дядя и хотел сказать что-то еще, но тут в камине грохнуло, и из него вывалились бабушка с дедушкой. «Будь проклят тот час, когда я согласилась на твою авантюру!» — рявкнула бабушка и со всей силы запустила чем-то в стену, да так, что деревянная панель треснула. Мантия на бабушке оказалась местами прожжена, волосы стояли дыбом, а все лицо было перемазано сажей. «Дедушка, где-то потерявший фальшивый нос и шляпу, от души хохотал. Видно, ему давно не приходилось так весело проводить время. «Это она!» Подскочил я и подобрал с пола маленькую золотую чашу с двумя ручками и выгравированным на стенке барсуком. «Она!» – заверил дедушка. «Дорогая, но согласись, ограбить Гринготтс не так уж сложно. Немного наглости, парочка непростительных». Бабушка зарычала не хуже дракона. «Так вы все-таки не шутили?» – уточнил дядя и взялся за голову. «Да сильно я отвык от нашей семейки. А почему вы через камин вернулись? Где Кричер?» – спохватился я. «И почему вы в таком виде?» «Потому что немного увлеклись процессом грабежа», – самокритично ответила бабушка, приводя себя в порядок. «Кричер скрылся с добычей», – пояснил дедушка, – «а мы уходили за дворками и какими-то незнакомыми каминами. Вы что, все хранилище вынесли? Мы решили, что Лестринджам уже вряд ли понадобятся кое-какие артефакты и книги, поэтому да, немного увлеклись», – ответил он. «Если бы мы ограничились только сейфом Беллатрисы, все прошло бы, как по маслу». Но Вальбурга вспомнила, что у Рудольфуса была какая-то редкостная инкунабула, вот и, сперва мы припирались с гоблином, тот не желал отпирать хранилище даже для супруги, потом Вальбурга потеряла терпение и взяла его под империя. Зная бабушку, я мог с уверенностью сказать, что терпение она потеряла минуты через полторы после начала спора. «Да-да, а потом ты сказал гулять так гулять, и заставил беднягу отпереть и хранилище Робастона», – проворчала она. «Но добыча того стоит, кое-чего нет и в нашей библиотеке. Одним словом, Кричера мы нагрузили, как аравийского верблюда, потому как далеко не все те предметы можно уменьшать и даже прятать в расширенное пространство», — завершил дедушка, похлопав себя по карману. «А аппарировать оттуда, из самых глубоких хранилищ даже домовик не в состоянии, гоблины зачаровали свои подземелья на совесть. Ну а вдобавок с домовиками у них свои счеты, их способности гоблинам известны, поэтому меры предосторожности они приняли. В общем-то, мы управились быстро», добавила бабушка, «и даже ухитрились не поднять тревоги, потому как, хотя самовольно войти в хранилище или открыть его домовик не может, то в уже открытом пошарить, без проблем. Но на обратном пути, буквально в дверях мы столкнулись с министром». Фадж-то заверещал и чуть не грохнулся в обморок, подхватил дедушка, явно смакуя подробности, «но он ведь без сопровождения авроров не ходит, так что ретироваться нам пришлось ГМ с шумом. Я еще между делом подвесил над Гринготтсом темную метку, ну, фирменный знак Волдеморта, чем посеял нешуточную панику на Диагон-Аллее. Самое смешное будет завтра, вот увидишь», — заверила она, когда выяснится, что Беллатриса не покидала Азкабан. «Интересно, кого заподозрит в дерзком ограблении, если о нем вообще сообщат, конечно, кого-нибудь из ярых сторонников Волдеморта». «Конечно же», — ответил дедушка. «Однако вот что забавно. Заклятия изменения внешности не использовались, завесу мы прошли без проблем, у тебя только тушь немного смазалась. Надеюсь, они додумаются, что загримироваться можно и без оборотного зелья. Сомневаюсь, скорее, свалит на чрезвычайно темную магию», — фыркнула бабушка и швырнула драную мантию в камин. «А Кричера узнать не могут», — подал голос дядя, «у него очень приметная внешность. Не держи отца за идиота, сынок», — серьезно ответил дедушка, «его я тоже замаскировал». Будто в ответ на его слова посреди гостиной материализовался Кричер, почему-то в фиолетовой наволочке в розовый цветочек, а не полотенце с нашим гербом, как обычно, и рухнул без сил. Я присмотрелся к нему и захохотал. Дедушка с присущим ему чувством юмора нацепил на домовика латексную магловскую маску, какие используют на Хэллоуин и маскарады, из тех, что закрывают всю голову. Честно скажу, без нее Кричер намного симпатичнее. Кричер все спрятал, как приказал хозяин, прохрипел он, стаскивая маску. «Фу, гадость, гадость. Молодец, иди отдыхать», — кивнул ему дедушка. «Думаю, в пещеру мы наведаемся немного погодя, нужно перевести дух, вот что». «Никаких пещер», — нахмурилась бабушка. «После того, во что ты меня втравил, после всего пережитого. Нет уж, я хочу, чтобы эта чаша стояла у меня на каминной полке. Главное, не забудь отчистить ее от яда Василиска. Зачем, вдруг пригодится, угостить кого-нибудь?» Совершенно серьезно ответил он и посмотрел на продранный рукав. «Энда, пойдем, переоденемся, в самом деле, Эбби, подай закуски». Когда они вышли, мы с дядей переглянулись. «По-моему, они прекрасно провели время», — сказал я. «Ага, и потом еще спрашивают, в кого это я таким уродился», — мрачно ответил он. Что отец, что мама, два сапога пара, с ней говорит. Блэк, это диагноз, сообщил я. Вот тут соглашусь, кивнул дядя и вдруг оживился. Слушай-ка, а я, кажется, кое-что придумал. Что, заинтересовался я. Когда бабушка с дедушкой вернулись, мы оживленно обсуждали новый план. У вас что, мужской разговор? Тактично спросила бабушка. Ну так и шли бы в свои комнаты. Нет, просто мы нашли подозреваемого в ограблении Гринготтса, кровожадно улыбнулся дядя, и если все получится. А поподробнее, заинтересовался дедушка, и я показал ему газету. Дядя уверен, что это крыса, Петтигрю. Если так, дело за малым. Поймать, допросить и использовать по назначению. Ты имеешь в виду, подкинуть труп в моем гриме грабителя в людное место, хмыкнул дедушка. Мне нравится ход твоих мыслей. ГХМДС, живым он точно не нужен. Даже после мощного обливейта можно восстановить утерянные воспоминания, хотя носитель после этого гарантированно сойдет с ума. Вполне вероятно, это совершенно посторонняя крыса, сказала бабушка. Впрочем, проверить все равно нужно. И еще подумать, что выгоднее. Предъявить Петтигрю общественности как шпиона, много лет проведшего бок о бок с преданнейшими людьми Дамблдора, или же использовать вашу идею. Ты, она наставила палец на дядю, можешь говорить, что угодно, но посмертная реабилитация тоже немалого стоит. Помню, пятно на семейном гобелене, проворчал тот, только там все равно дыра, так какая разница, бабушка смерила его тяжелым взглядом. И раз дядя официально числится погибшим, то как мы вычислили Петтигрю, добавил я, кто еще мог его опознать? Профессор Снейп не знал об их анимагических способностях, верно, не знал, но, дядя почесал в затылке, что ему стоит соврать. Ладно, в любом случае, торопиться не стоит. Если крыса столько лет живет с Уизли, то, надеюсь, в ближайшие пару месяцев никуда не денется. Правда, не возьму в толк, зачем Петтигрю это делает. Давно бы смылся куда подальше, с его-то униформой пробраться хоть в поезд, хоть на корабль, расплюнуть, а там не пропал бы. Может, у него есть задание, Волдеморт-то еще не умер, напомнил я. Вдруг Петтигрю тоже ищет крестражи, чтобы возродить хозяина, а сбежать не вариант, у него же наверняка есть метка, отыщут, если Волдеморт вернется. Словом, план еще требует серьезной проработки, кивнул дедушка. Не будем форсировать события, разделаемся с чашей и отпразднуем. Кстати, а где Мерседес? Должна вот-вот вернуться, ответил дядя, взглянув на часы. Обещала быть к обеду. Вот и отлично, не станем терять времени даром. Часть 36. В поезде на меня первым же делом набросился Забини с криком. Ты слышал? Гринготтс ограбили. Слышал, но при чем тут я? Кстати, здравствуй. И тебе привет. Как это при чем? В пророке писали, сам министр нос к носу столкнулся с Беллатрисой Лестриндж, но она успела скрыться, глаза Забини горели. Но нигде ни слова про то, что она ухитрилась сбежать из Азкабана. Неужто об этом напишут? Мрачно произнес Нот. Там ведь такая охрана. «Мышь не проскочит, не то что особо опасная преступница. Извини, Блэк, ничего, не всякой родней стоит гордиться», — вздохнул я. «Да уж, кстати, я все лето провел за границей, так что отстал от новостей. Кто-нибудь слышал, Дамблдор вернулся? А как же?» — с готовностью ответил Забини. «Правда, он больше не глава Визингомата, но, похоже, желающих директорствовать в Хогвартсе больше не нашлось». Так что, а вот Локхарта выгнали с позором. Ну точно, проклятая должность. И кто будет вместо него, без понятия. Будем надеяться, это окажется кто-то компетентный или хотя бы вменяемый, серьезно сказал он и посторонился, давая дорогу Перси Уизли. Тот патрулировал вагоны, выпитив грудь с надраенным до блеска значком школьного старосты. Хотя нам и СТС хватит выше крыши. Добрый день, произнес Финч Флетчли, подойдя с другой стороны. «Прошу извинить, что вмешиваюсь в разговор. Слушай, ты будто не свой», — фыркнул Забини. «Чего такое? Просто хотел спросить, почему на должность преподавателя защиты не возьмут Аврора? Пускай отставного, но от него всяко будет больше пользы, чем от тех, кого мы уже видели. Платит в школе мало, обязанностей много, обстановка нервная, ученики буйные», — развел тот руками. «Думаешь, желающие в очередь выстраиваются, но есть же попечительский совет. Отчего бы им не решить эту проблему, а это ты у Малфоя спроси, его отец ведь входит в совет», — хмыкнул Нот. «Он часто на эту тему говорит, но, видимо, никому не нужно, чтобы нас как следует выучили защите». «Ясно, «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих», – кивнул Финч Флетчли. «Примерно так я и думал. Прискорбно. Мы не торопились расходиться по купе. Там все же тесно». Мимо снова продефилировал Перси Уизли, смерив нас суровым взглядом, прошел Малфой с повисшей на локте Паркинсон, а потом Фэй Данбар распахнула дверь тамбура и окликнула. «Джастин, вот ты где, а я тебя ищу. Ой, привет всем, извините, я пойду», — невозмутимо произнес Финч Флетчли и удалился. Забини растерянно посмотрел ему вслед и спросил негромко. «Блэк, а разве Данбар не твоя девушка?» «Нет, и никогда ею не была», — совершенно серьезно ответил я. «Я еще в прошлом семестре заподозрил, о каком именно маглорожденном говорила Данбар, а теперь удостоверился. Ну что ж, симпатичная может получиться пара. Смотри, помрешь старым холостяком», — предостерег он. «Энда, слушайте, а их ведь травить начнут. Чистокровная слизеринка и маглорождены. Кто начнет?» «Не понял я. Ты, или Нот, или, может быть, я, или Малфой с компанией. Те могут», — заметил Нот. «Но, думаю, ты сумеешь вразумить кузена». «Вот именно, а хаффлпаффцы промолчат, смотря какие». У Макмиллана язык без костей. Они заспорили, а я пошел дальше по коридору. «Блэк», — негромко окликнули меня. «Лавгуд», — кивнул я, заметив ее в тени. «Получилось?» «Да, а у тебя, по-моему, даже больше». «Рассказать?» — она кивнула, и я зашел в пустое купе. Рассказ мой много времени не занял, и вскоре я умолк. По окнам барабанил дождь. В коридорах и соседних купе разговаривали и смеялись, а мы молчали, и это было хорошо. Не так много на свете людей, с которыми можно помолчать наедине. «Ты заметил?» — спросила вдруг Лавгуд, и я очнулся от полудремы. «Что?» «Поезд останавливается». «Странно, я щелкнул крышкой хронометра, ехать нам еще долго. Может, авария?» И тут поезд дернулся и остановился. Судя по звукам в вагоне, с полок посыпались вещи, а вдобавок неожиданно погасли все лампы, и поезд погрузился в кромешную тьму. «Что за?» «Я засветил люмос». «Погаси», — попросила Лавгуд, протиравшая запотевшее стекло, «а то ничего не видно. Кажется, к нам движутся люди». И тут неподалеку закричали. Я даже не разобрал, чей это был голос, девичий или мальчишеский. Он сразу перешел в тонкий, исполненный ужаса, почти животный визг и оборвался. И раздался еще чей-то вскрик. «Блэк, честное слово», в темноте глаза Лавгуд светились. «Что это?» «Понятия не имею», — ответил я, поймал ее за руку и подтащил к себе, «и выяснять не собираюсь. Уходим». «Куда?» «В тень. Люмос Максима». Резкий свет залил купе как раз вовремя. Я успел утащить Лавгуд в густую тень под полкой как раз в тот момент, когда дверь купе распахнулась, и на пороге показалась высокая фигура, с ног до головы закутанная в плащ. Я взглянул вниз и передернулся. Из-под плаща высунулась рука, лоснящаяся, сероватая, вся в слизи и струпьях. То, что было под капюшоном, протяжно, с хрипом не то взвыло, не то вздохнуло, словно хотело засосать не только воздух, но вообще все вокруг, и меня обдало потусторонним холодом. Это же дементор. Дошло до меня, дядя рассказывал. Но откуда он в поезде? Лавгуд едва слышно всхлипнула и обмякла у меня на руках, а я с досадой подумал, что так и не научился вызывать патронуса, все время находились более важные дела, и вдруг это закончилось. Дверь закрылась, мертвенный холод отступил, а я понял, что все это время не дышал, и длился визит дементора полминуты, не более. «Лавгуд», — встряхнул я девочку, «Лавгуд, очнись, Блэк», она приоткрыла глаза, и я усадил ее ровно. «Оно ушло?» «Да». «Что с тобой такое приключилось?» «Крик», — сказала Лавгуд, прижмурившись. «Этот крик, никто не кричал, он был там, в голове», — пояснила она. «Я его никогда не забуду. Я не могла помочь и раскололась, но потом собралась». И вот снова. «Дементоры выпивают всю радость, вызывают в жизни худшие воспоминания», — сообразил я. «Меня он просто напугал, а Лавгуд, похоже, вспомнила, как погибла ее мать, она же это видела». «Ты его прогнал?» — вдруг спросила она. «Нет, он сам ушел. И, похоже, спрятаться от этой твари не так-то просто». Поезд вдруг содрогнулся, вспыхнули лампы, застучали колеса, сперва медленно, потом все быстрее, быстрее, быстрее, будто Хогвартс-экспресс сам стремился убраться подальше от этого места. «Так вот умрешь, никто и не заметит, пока не приедем», — сказал я вслух. «Да и то не сразу хватится». «Я не умру», — заверила Лавгуд, заглянув мне в лицо. Просто было очень плохо. Не страшно, это другое. Лавгуд в теплом свете ламп была белее мела, и я невольно вспомнил высказывание бабушки. Все последствия прекрасно лечатся чашкой горячего шоколада. Да уж, сейчас не помешало бы. Но чего не было, того не было, а пойти в свое купе за флягой, оставив Лавгуд одну, я не мог. Впрочем, встать сможешь? Она кивнула, и я поднял ее на ноги. Лавгуд была легкой, почти невесомой, я и на руках, наверное, сумел ее бы донести, но она шла сама, хоть и держалась за меня обеими руками. В коридоре было не протолкнуться, в открытых купе кто-то плакал, кто-то истерически смеялся, кто-то слишком громко, нервно разговаривал, но я не отвлекался, пока не добрался до своего купе и не влил в Лавгуд половину фляги крепкого сладкого чая. Не могу сказать, что она порозовела, но хотя бы больше не напоминала Инфери. Блэк заглянул в купе Малфой. «Ты живой?» «Вполне, как видишь», — ответил я. «Слушай, откуда взялась эта тварь? А ты не знаешь?» Он замер в дверях. «Ты еще скажи, что ничего не слышал об ограблении Гринготтса». «Малфой, я все лето провел за океаном и вернулся буквально к отбытию поезда. Войди и скажи толком, что случилось». Он притворил за собой дверь и покосился на Лавгуд, потом негромко произнес. «Пару недель назад Гринготтс ограбили. Пострадали хранилища Лестринджи, а Фадж, наш министр, уверен, что видел тетю Беллу своими глазами. И Авроры, которые с ним были, это подтверждают. Но она же в Азкабане». Попытался я изобразить недоумение. «Вот именно. И о побеге ничего не сообщали». Малфой заговорил еще тише. «А еще над банком появилась темная метка, и это видело столько народу, что замолчать не удалось. Неизвестно, была ли это сама тетя Белла или кто-то в ее облике, кто был вместе с нею, но... Приготовься, Блэк. Ну, в целях безопасности Хогвартс будут охранять дементоры», — сказал он. «Одного ты уже повстречал. Кстати, Поттер при его виде грохнулся в обморок. Можешь представить?» «Могу. И не вижу в этом ничего смешного, Малфой», — сказал я и поудобнее пристроил Лавгуд у себя на плече. «Абсолютно ничего смешного, Блэк». Ворвался в купе Колин Криви, бесцеремонно отпихнув моего кузена. «Представляешь, я дементора заснял. Он вошел, а я раз-раз, и нащелкал. Надо будет проявить и срочно в номер. А что с Луной? Случилось что-нибудь?» «Все в порядке», — ответила она. По дороге в замок мы молчали. У ворот я заметил еще двух дементоров и покрепче прижал к себе Луну. В карете мы оказались с Финч, Флетчли и Данбар. Она тоже была перепугана, а вот он держался на удивление спокойно, хотя я чувствовал, и ему страшно. «Паршиво начинается год, Блэк», — шепнул он. «Да уж, могло быть и лучше», — ответил я. «Вы не пострадали?» «Нет», — ответила вместо него Данбар. «Мы в тамбуре стояли, а дементор всего лишь пролетел мимо, и то». «А к нам он заглянул», — уже совершенно спокойным тоном сказала Лавгуд. «Я почти лишилась сознания, так мерзко и холодно». Данбар кивнула, а Финч Флетчли перехватил мой взгляд и выразительно покосился на нее. «Видимо, тоже слышал, будто мы встречались». Я не менее выразительно покачал головой, и он вздохнул с заметным облегчением. «Вообще-то, с него сталось бы еще в поезде, при свидетелях спросить, не возражаю ли я против его посягательств на Данбар, будто я имел на нее какие-то права. И хорошо, что он не стал этого делать, вышло бы неловко для всех сторон». Церемония распределения, против обыкновения, не радовала. Первогодки были напуганы, да и старшекурсники тоже. Наконец директор взял слово, как обычно. «Приветствую всех. Приветствую и поздравляю с началом нового учебного года. Мне надо многое вам сказать. Начнем с самого важного и серьезного, чтобы уж больше к этому не возвращаться. Это не самое приятное известие, но зато нас сегодня ждет отменное пиршество». Дамблдор кашлянул и продолжал. «Как вам уже хорошо известно, в нашу школу прислали на время несколько стражей Азкабана, дементоров, которые находятся здесь по поручению Министерства магии. Сегодня вечером они производили обыск в Хогвартс-экспрессе.